Золя, Чехова и, конечно, любимого Маларме и компанию Бодлер, Верлен, Валери, Готье. Грустит по Столешникову переулку, где помещалась тогда библиотека иностранной литературы. В Ташкенте трудно доставать французские книги. Сейчас принялся за Салтыкова-Щедрина. У него рассказы почти что чеховской марки. Кстати, Анна Ахматова на мой вопрос, любит ли она Щедрина, ответила, что да, любит как фантаста. Прочтите его современную идиллию. Прочтем, прочтем. С большим удовольствием перечел «Контрапункт» Хаксли. Преумная книга и прискорбная. О школе Мур пишет. Учусь кое-как, с перебоями. Самостоятельное хозяйство и различные хлопоты и хождения не содействуют нормальному посещению занятий. Но пока все идет хорошо. Математика одолевает, но не так уж. А 8 мая 1942-го теткам. Перевод 300 рублей получил. Очень благодарю вас. Я живу неплохо, в меру сил и возможностей. По-видимому, 9 класс окончить удастся, несмотря ни на какие отправки в колхоз и так далее. А согласитесь, что это весьма существенно. Летом, возможно, поступлю на работу в скульптурную мастерскую Союза художников или куда-нибудь в этом роде. Вообще-то говоря, это меня никак не интересует, но летом надо поступить на работу, чтобы не отправили в колхоз. Скоро будет исполняться 7-я симфония Шостаковича. Посмотрим, на что это похоже. Здесь очень много ленинградцев. Всегда спрашивают, не ленинградец ли я. Но я патриот Москвы. Предлагали играть в кино и в театрах. Совершенно серьезно. Но у меня почему-то какая-то аверсион к этому делу. Аверсион — отвращение французское. Сейчас моя основная забота — это переехать на новую жилплощадь. Об этом хлопочут люди из совнаркома. Хорошо то, что раньше я занимал угол, а теперь будет отдельная комната, или, во всяком случае, часть комнаты, отгороженная фанерной перегородкой. Я еще ратую за возможность окончания 9 класса и выдачи мне об этом соответствующего документа. Думаю, что все это удастся. Анна Ахматова скоро выпустит сборник стихов с отрывками новой поэмы. Постараюсь переслать вам бандеролью. И 25 мая он пишет Муле в Куйбышев, где тот работает. «Дорогой Муля, вчера получил твой перевод 150. Ждал я его очень. Шел он 20 дней. Большое спасибо. Он пришел в пору. Я все еще не переехал, но перееду на днях. По-видимому, в дом писателей на улице Маркса. Там живет Ахматова, которая мне очень помогает и оказалась человеком, не соответствующим своей репутации непроницаемости. Когда ее хорошо знаешь, то видишь, что это остроумный, трезвый, культурный и очень осведомленный человек. Отнюдь не сфинкс или богиня. А что она писала и пишет хорошие стихи и является человеком со вкусом, это всем известно. Напиши, что пишет Аля. Помогает мне также очень... Бать, ты, кажется, ее знаешь. Дэйч, забавный человек, немного смешной. В общем, живется трудно, заедают материальные вопросы. Но я прекрасно знаю, что это явление временное, и что все изменится к лучшему, и оттого не унываю. Читаю Тена, Бергсона на французском языке. Хожу чаще, чем раньше, в кино и в театры. Видел превосходный «Маскарад», посредственную симоновскую историю одной любви и так далее. Начал сдавать экзамены за 9 класс. Скоро надеюсь получить свидетельство об окончании 9 классов. Напиши, как ты считаешь целесообразным, оставаться здесь еще или куда-либо уехать. Твой Мур. К лету Мур уже регулярно получает переводы. Муля писал Але в лагерь, что он каждый месяц посылает Муру 300 рублей, и Лиля около 200, итого получается около 500 рублей. Но в те годы На эти деньги трудно было быть сытым.